Глава 11. Заниматься с ребенком, который боится опоздать в парк, сплошное удовольствие. Если бы Карина не спрашивала через каждые 5 минут, а мы точно-точно сегодня едем на карусели, а сколько часов осталось, а папа точно еще не приехал, то мы бы закончили гораздо быстрее. Но и так удалось завершить учебную программу в нужное время. И когда Станислав зашел в нашу комнату, девочка уже была полностью готова. Она даже успела перемерить несколько платьев, пока не сделала окончательный выбор. Я ждала поездки не меньше, чем она. Во-первых, из чистого альтруизма. Эти двое, хоть и не казались ангелами, становились мне почему-то симпатичны. И они явно хотели побыть вместе. И заслуживали этого. А во-вторых, у меня были огромные планы на этот день. Хотелось успеть помочь садовнику, крепкому, несмотря на солидный возраст, мужчине. Увидев, во что превратил лужайку перед домом горе-экскаватор, он лишь печально вздохнул. Ни единого слова жалобы или упрека я от него не услышала. Но и так было понятно, что он не слишком рад тому, что результат его трудов исковеркан самым безжалостным образом. Я чувствовала свою вину перед ним и была готова загладить ее тяжелым физическим трудом. Однако у Карины были другие планы. «Ну что, принцесса готова приступить к развлечениям?» — весело спросил Станислав, входя в комнату для занятий. «Давай быстрее, нас ждут великие дела». «Ура!» — закричала девочка и бросилась ему на шею. «Желаю вам отлично повеселиться», — сказала я, когда довольные визги немного стихли. Девочка тут же уставилась на меня круглыми удивленными глазами. «Разве ты с нами не поедешь? Тебе тоже не помешает отлично повеселиться?» «Я думаю, вы отлично проведете время с папой», — улыбнулась я, хотя мне было приятно, что она вспомнила обо мне. «Папа! Но это же несправедливо», — заявила она отцу. «Саша тоже была умницей, а еще она очень смелая. Знаешь, как она здорово залезла на дерево за котенком и даже не плакала, когда грохнулась». Станислав посмотрел на меня с интересом, и я здорово смутилась. Вообще, я бы предпочла сохранить в секрете подробности спасения котенка. Но было поздно. Карина уже в красках расписывала, как ловко я перескакивала с ветки на ветку, в конце концов, оказавшись на самой-самой макушке дерева, почти задев головой облачко, а потом смело спрыгнула с высоты в 1 000 000 метров. В общем, если бы этот рассказ выслушала Лара Крофт, точно бы лопнула от зависти и поспешила записаться ко мне на мастер-класс. Хотя на моего босса эта история тоже произвела впечатление. «Ого!» Подыгрывая дочери, с преувеличенным удивлением произнес он, и в глазах его затанцевали золотистые смешинки. «Тогда Александра и правда должна поехать с нами. Если колесо обозрения остановится, нас будет кому спасти». «Точно!» — заверещала девочка. «Она, знаешь, как карабкаться умеет, как паук. Нет, как обезьяна, как Кинг-Конг!» Девочка захлебывалась восторгом, сравнивая меня все с новыми, не самыми привлекательными персонажами. Мои робкие возражения потонули в пучине ее веселья. Кажется, их так никто и не расслышал. «В общем, ждем вас в машине», — сказал Станислав и, взяв дочь за руку, вышел из комнаты. Мне не оставалось ничего другого, как пойти переодеваться. В парке царила атмосфера веселья и беззаботности. Мне даже стало жаль, что я не могу себе позволить так же весело скакать, как Карина, перебегая от одного аттракциона к другому. А она же, пользуясь случаем, решила взять от этого дня все, и отец ни в чем ей не отказывал. Очень скоро в ее руке оказалась целая связка разноцветных фольгированных шариков. На голове кепка со встроенным маленьким вентилятором, работающим от солнечных батареек, а на пальце колечко с огромным искусственным бриллиантом. Все ее желания Станислав выполнял беспрекословно. Думаю, попросить дочку купить ей весь парк, он сделал бы это, не раздумывая ни минуты. Девочка была счастлива. Она носилась словно ураган, весело тараторила и напевала. Казалось, ее запас энергии были неиссякаемы. «Папа, мне не нравятся детские аттракционы. Они скучные», — заявила она наконец. «Хочу на американские горки». «И ты не забоишься?» — поинтересовался отец, и в голосе его снова проскользнула гордость. «Вот еще!» — фыркнула Карина. Да я 100 раз на них каталась!» Она взяла его за одну руку, а вторую протянула мне. «Идемте!» — велела она тоном капризной принцессы из сказки про 12 месяцев и потащила нас в ту сторону, откуда раздавалось больше всего испуганных визгов. И мы трое, не размыкая рук, отправились навстречу новым приключениям. Периодически Карина поднимала ножки и повисала у нас на руках. Мы со Станиславом тут же поднимали руки, и она, весело смеясь, издавала победный клич. Было во всем этом что-то очень семейное, по-особенному доверительное. Мы словно стали одним целым, два взрослых человека, всегда готовых поддержать третьего, маленького. Я поймала себя на этой мысли и тут же отбросила ее как неконструктивную. Нет никаких «мы». Есть они, отец и дочь. Он — один из хозяев жизни, которому доступно и подвластно все. И она — маленькая наследница большой финансовой империи. Девочка, которая в 6 учит китайский язык не потому, что ей больше нечем заняться, а потому, что на нем говорит полмира. И есть я, наемная сотрудница, которая через 3 месяца покинет эту семью. «Вот оно!» Карина остановилась и с благоговением уставилась на паровозики, которые с огромной скоростью носились по лихо закрученным рельсам. Голоса и смех пассажиров слились в один сплошной гул, который 100-кратно усиливался во время преодоления самых опасных участков. Не понимаю, как люди по доброй воле забираются на этот аттракцион. А вот Карина понимала. «Хочу, хочу!» Она нетерпеливо подпрыгивала на одной ножке. «Минуточку, сейчас раздобуду билеты». Станислав и сейчас не собирался прикословить девочке. «Милая, ты уверена, что не испугаешься?» Вкрадчиво спросила я. «Может, лучше съедим еще по мороженому, шоколадному, с вишней?» И хотя я понимала, что ничего страшного случиться не должно, каждый аттракцион прошел все необходимые проверки и, в принципе, безопасен, но все равно переживала. Не внушал мне доверия этот паровозик, лихо нарушающий все законы физики. «Да ты что?» — удивилась Карина. «Это же так весело!» Как я и предполагала, убедить девочку мне не удалось. И когда Станислав вернулся, держа в руке заветные билетики, она пришла в неописуемый восторг. «Папочка, ты лучший!» — закричала она, перекрывая голоса тех, кто уже испытывал невероятное удовольствие, входя на аттракционе в мертвую петлю. На лице Станислава снова появилось то довольное выражение, которое так шло ему. «Держи». Он протянул девочке билет. «А это вам». Еще одна яркая бумажка оказалась прямо передо мной. «Мне?» В этот момент я испугалась как никогда в жизни. «Извините, но я вынуждена отказаться. У меня голова от высоты кружится, и вестибулярный аппарат хромает». «Как же вы тогда прыгали с высоты в 1 000 000 метров?» В глазах у Станислава снова заплясали смешинки. «Я думал, что после таких приключений американские горки для вас — просто рядовая поездка».